Интерлюдия. Свой кабинет начальник криминальной полиции УВД Амурской области не любил. Поднявшийся из-за перов до потолка, доступного без академии, он не любил торчать в четырех стенах. Да и не проводить же такие встречи в здании управы. Поэтому для разговора, который внезапно потребовался его визави, выбрал маленькую уютную кофейню на набережной Амура. Днем здесь почти не бывало людей, а вид из окна открывался умиротворяющий. Хоть какой-то бальзам на душу, раз уж тема беседы была ему неприятна. Рощин втайне скучал по себе прежнему. Свободному сыскарю, денег у которого хватает от зарплаты до зарплаты, зато не имеющему обязательств, вроде сегодняшних, сидеть напротив бывшего бандита и выслушивать его претензии. Насколько проще жилось раньше. Волка ноги кормят, это было про него. Молодость, друзья, интересные, часто опасные дела. Кровь бурлила в жилах пьянящим коктейлем, а завтрашний день скрывался в тумане неизвестности. На пятом десятке Андрей сделался Андреем Евгеньевичем или товарищем полковником. И уже забыл, когда его в последний раз называли по прозвищу – цыганом. Оно прилипло со школы и сопровождало смуглого красавчика лет до 35, пока тот не сменил полевую работу на кабинетную, не обзавелся связями, доходами и небольшим, пока еще почти незаметным животиком. Порой, глядя на себя в зеркало, Рощин пытался понять, как и когда успело произойти превращение веселого, смуглого и белозубого опера в этого статного, с редкими нитями седины в черных волосах мужчину. В какой момент времени идеалы, на которых он строил свою жизнь, сменились карьерными устремлениями, политически верными решениями, правильными знакомствами и такими вот разговорами, в которых его, полковника полиции, строит отошедший отдел беспредельщик с Владивостокской трассы. «Георгий Егорович, послушай», – попытался Рощин прервать поток речи собеседника, но тот не позволил себя остановить. «Это ты послушай, Андрей Евгеньевич. Я абсолютно четко говорю, что нужно делать. А ты также четко должен это выполнить. Это не совет и не рекомендация, понятно?» Бывший глава организованной преступной группы, промышлявший на рынке подержанных японских машин, а ныне респектабельный член общества, предприниматель, меценат и депутат законодательного собрания Амурской области господин Наумов, тоже был волком, посидевшим, с лицом, изрезанным морщинами, сменившим золотые фиксы на дорогие импланты, но оставшимся хищником. Он уже давно не связывался с чем-то противозаконным, прокручивая деньги в легальных, ну, почти легальных сделках. И окружающие успели поверить в то, что он изменился. Рощин тоже. И, как выяснилось, ошибся. «Ты бы тон-то выбирал?» Полковник подпустил в голос гнева. Самую малость, чтобы напомнить о собственном статусе. «Сейчас это не имеет значения», – жестко отрезал Наумов. «Важно не то, как я говорю, а то, что я говорю. Ты мне должен. Вот что важно, цыган. И я хочу возврата долга». Рощин мысленно скривился. Однако Наумов был прав. За все надо платить. А проценты у жизни всегда выше, чем в любом из банков. Сеть салонов красоты у жены, учеба дочери в престижном британском университете, его доля в маленьком бизнесе с перевозками. Привычка к красивой жизни и дорогим вещам появилась незаметно, но закономерно привела к разговору об оплате. «Как ты вообще себе это представляешь, Гога?» Раз уж бывший бандит решил вспомнить старое прозвище опера, то и тот имел право поднять бандитскую кличку почтенного бизнесмена. «Он же в розыске. Дело на контроле у генерала». «Обычно я это себе представляю», – отмахнулся Наумов. «Твои люди возьмут этого студента живым и передадут моим. Потом я скажу, где можно забрать тело. А ты отрапортуешь, что преступник был убит в ходе задержания. Не мне тебя учить». Некоторое время Рощин сидел молча, затем едва заметно кивнул. Вариантов ему бандит не оставил. Он не угрожал, но ведь и полковник не был идиотом. Они повязаны, до конца жизни уже повязаны. Из таких игр на пенсию не выходят. «Ну вот и договорились, значит». Провинциальный олигарх поднялся, положил на столик тысячную купюру и замер. С несвойственной ему нерешительностью буркнул. «Не злись. Не хотел давить, но...» И, не прощаясь, двинулся к выходу из кофейни. У дверей его встретили два неприметных телохранителя, мужчины из бывших вояк. Сопроводили до наглухо тонированного Лексуса. Машина рыкнула мотором и мягко поехала прочь. «Давить он не хотел». Только оставшись один, полковник позволил себе выплеснуть накопившееся за время беседы раздражение. Сука. Вспышка гнева была мимолетна. Рощин умел себя контролировать. К тому же он понимал желание отца, потерявшего единственного сына, отомстить убийце лично. Даже разделял в какой-то мере. И пусть этот самый сын вырос совершеннейшим мерзавцем, насильственная смерть для которого была лишь вопросом времени, родная кровь, она такая, разумных доводов и логики неприемлющая. Но теперь надо придумать, как поймать этого неуловимого убийцу, которого смишники уже окрестили мстителем. Задача нетривиальная, да еще и это требование брать живым. Дело Ивана Польских, студента 5-го курса АМГУ и охранника в частной конторе, было очень странным. Неприметный молодой человек, обычный, каких в Благовещенске 8 из 10, вдруг сорвался с катушек и начал убивать. Причем не просто убивать, а делать это очень умело. Не скрывая своей личности, но при этом постоянно ускользая от правоохранительных органов непонятно каким образом. Точнее, понятно. Но до вчерашнего дня Рощин предпочитал не верить в сказки. Про чудовищную силу задохлика студента, скорость, звериную интуицию. Но после того, как тот сбежал от бандитов Наумова из собственной квартиры, убив при этом одного из них голыми руками, скепсиса у полковника поубавилось. Особенно, когда он лично съездил в морг и осмотрел тело убитого быка. Отчет патологоанатома недвусмысленно говорил, чудовищная рваная рана гортани была нанесена рукой. Вот тогда он стал задумываться. И порадовался тому, что позволил себя уговорить Наумову, требовавшему, чтобы в засаде у квартиры студента сидели его люди, а не опера. Жалко только, что сдохли они не все. Двое все же пережили столкновение с Польских. Правда, несли полную чушь. Пробитое рукой горло можно было хоть как-то объяснить каким-нибудь шаолинем, например. А вот в прыжок с 7-го этажа, да еще и не закончившийся кровавым пятном на асфальте, нет. Рощин считал, что быки Наумова, упустившие убийцу, просто врали. Не смогли задержать мстителя и теперь плели небылицы, выгораживая себя. Эта публика всегда вела себя подобным образом. Однако боевые навыки у студента все же были. И очень серьезные, раз он сумел уйти от бандитов. «И вот как такого живым брать?» – сам у себя спросил Рощин. Залпом допил остывший кофе и вышел на улицу. День ему предстоял непростой.